Глава 17, в которой главная героиня приходит в чувство, а главный герой – в отчаяние. Проклятие. Когда я пришла в себя, то сначала подумала, что каким-то невообразимым способом перенеслась в ненавистное прошлое, связанное с рабскими ошейниками, комнатами в борделях и гладиаторскими лагерями. Но потом я вспомнила, где нахожусь, и на меня накатила волна ярости. Зеленые острова. Эльфы, во всеуслышание объявляющие меня своей королевой и скрежещущие зубами от злости. Эльфийки, целующие мне руки и шепчущие оскорбления, которые не слышит никто, кроме меня. Интересно, сколько времени прошло с того момента, как я отправилась погулять, и заметил ли мое отсутствие, погруженный в государственные дела Ринальда. Совершенно обнаженная, я лежала на полу в маленьком темном помещении и не могла пошевелиться. Связанные над головой руки были прикреплены к крюку в стене. Ноги разведены в стороны и зафиксированы в таком положении крепкими веревками. Рот мне заткнули профессионально вставленным кляпом, и я не могла даже кричать. Что ж, пришла пора узнать и обратную сторону здешней жизни. Голова кружилась, в затылке после удара пульсировала боль. Почему меня до сих пор не убили? Решили растянуть удовольствие и подвергнуть неугодную двору королеву каким-нибудь изощренным эльфийским пыткам? Темница не могла похвастаться избытком мебели. Из того положения, в котором я находилась, я могла видеть только стоящее справа от меня кресло, а рядом с ним небольшой столик. Дверь находилась напротив. Кроме меня в комнате никого не было. Схватку с четырьмя пришедшими за мной эльфами я помнила смутно. Она была слишком скоротечной. Я сопротивлялась, но силы оказались неравными. Одного из нападавших я точно умудрилась тяжело ранить, возможно, задела еще кого-то. Увы, в конечном итоге меня оглушили ударом дубинки по голове, притащили сюда и привязали к полу. Я попыталась подвигаться, проверяя прочность веревок и надежность узлов. Увы, над моими путами явно поработал профессионал. От любого движения веревки только сильнее впивались в мое тело. Остается только терпеть и ждать развития событий. Вполне возможно, меня уже хватились, и Ринальдо переворачивает все эти чертовы острова в поисках своей королевы. Следы нашей схватки и тела стражников лорда Аларика должны облегчить ему эту задачу. Вряд ли нападавшие успели полностью прибраться на той милой полянке посреди сада. А вот если им удалось спрятать трупы... Что ж, я никогда всерьез не рассчитывала дожить до старости. Королева Карин – всего лишь несбыточная мечта. Такие, как я, не могут надеяться на большее, чем смерть под пытками в каком-нибудь темном подвале. Еще в детстве я смирилась с мыслью, что в этой жизни ничего хорошего мне не светит. Себя мне было не жаль. Гораздо больше я беспокоилась за Ринальда. А может быть, все идет к лучшему. Ведь большая часть нынешних проблем моего эльфийского мужа возникла именно из-за меня. Старый наемник с изуродованными шрамами лицом, который муштровал подростков в школе гладиаторов, как-то сказал нам, что в жизни возникают ситуации, когда ты ничего не можешь сделать. Остается только плыть по течению и ждать, когда следующий поворот реки подарит тебе благоприятную возможность. Правда, не исключено, что в процессе ожидания ты можешь утонуть. «Смиритесь с неизбежным», — говорил он. «Сначала смиритесь и приготовьтесь к самому худшему. А потом подумайте, что вы можете предпринять, чтобы это самое худшее все-таки не произошло. На данный момент я ничего не могла сделать, и мне оставалось только ожидание». Примерно через 40 минут после того, как я пришла в сознание, дверь моей темницы отворилась, и на пороге возникла леди Мелисса Сандабаир. На ней все еще было то самое восхитительное изумрудное платье с высоким лифом, в котором она присутствовала на церемонии знакомства с королевской четой. Волосы эльфийки были рассыпаны по плечам. «Здравствуйте, Ваше Величество», — сказала леди Мелисса самым доброжелательным тоном. «Надеюсь, у вас нет жалоб на жестокое обращение? Ведь вы же привыкли быть вещью, не так ли? Бывшая рабыня, возомнившая, что она способна стать эльфийской королевой». «Не стану спорить. У высокородной дамы оказались впечатляющие источники информации. Я никогда не делала большой тайны из своего прошлого, и теперь прошлое могло вылезти мне боком». «Интересно, чем вы привлекли нашего короля?» — продолжила леди Мелисса, усаживаясь в кресло и закидывая ногу на ногу. Подошва ее изящной туфельки на высоком каблуке оказалась в нескольких сантиметрах от моего лица. «Впрочем, мальчик слишком неопытен, потому и попал в ваши сети. У него просто никогда не было женщин своего круга. Я намереваюсь исправить эту ошибку». Я попыталась достойно ответить, но кляп превратил гневную отповедь в несвязное мычание. «Вы ужасны, моя королева», — заявила мне леди Мелисса. «Обычные слова не могут выразить того отвращения, которое вы вызываете у выросших на зеленых островах эльфах. Ваши короткие волосы, ваша покрытая порами кожа, ваше смрадное дыхание, ваша ущербность. Если бы Ринальдо не воспитывался на этом отсталом континенте, он никогда бы и не посмотрел в вашу сторону». Но он посмотрел, и за все недолгое время нашего знакомства он ни разу не давал мне понять, что я являюсь существом низшего сорта. «Думаете, меня волнует, что вы бывшая рабыня, проститутка, гладиатор и наемница? Ничего